«Может, я просто неуверенный и замученный комплексами бедняга?» — ухмыльнулся я в ответ. «Может, у меня имеются большие сомнения насчет моего мужского обаяния?» Помолчав, я спросил: «Хочешь знать правду? Ее-то я и добиваюсь все это время». Я глубоко вздохнул и сказал: «Правда заключается в том, что...» Я прокашлялся и начал сначала. «Правда заключается в том, что ты сделалась очень миленькой, когда смыла весь этот киногрим с мордашки. Просто я не мог так поступить с тобой в этих обстоятельствах». После паузы я добавил: «Ну, а теперь можешь пускать звуковую дорожку». Она смотрела свой стакан, вертя его между пальцами. Ее светлые длинные пряди мешали мне видеть ее глаза. «Ты меня дуришь», — прошептала она наконец. «Неужели непонятно, что именно это я и хотела бы думать? Бедная наивная дурочка. Вот ты и пустил в ход это оружие. Разишь наповал». «Конечно, дурю», — признал я. «Немного. Трудно удержаться после стольких лет упражнений. Но только отчасти. Самое смешное, что я и правда говорил с ней честно и откровенно». Она вздохнула, подняла стакан и осушила его одним глотком. Потом, аккуратно поставив на стол, сказала: «Я не знаю, где они сейчас. Если тебя интересует именно это, Мэтт, они не говорили мне, где их искать. Но поскольку сегодня вечером они хотят предпринять что-то крутое, а до этого им нужно выяснить, что удумали вы с этой девицей из полиции, они, конечно же, выйдут на меня. Они должны ко мне сегодня зайти попозже днем, наверное, это будет Тиллери. Может, он в чем-то проговорится, тогда я тебе скажу. На большее я не способна». Она судорожно вздохнула. «Мэтт, да? Ты правда хочешь есть?» «Если честно, — отозвался я, — то пища сейчас занимает меня меньше, чем кое-что другое». Она тихо засмеялась. «Меня тоже. Допивай свой чертов коктейль и пошли доделаем дело, пока я окончательно не спятила». Позже, значительно позже, я проснулся и попытался уклониться от явно враждебной руки, трясшей меня за плечо. Я, впрочем, не стал думать и гадать, так это или нет. Те, кто просыпается в сомнении и начинает размышлять, в чем дело, живут, как правило, недолго. Однако мои импульсивные движения привели к тому, что я носом уткнулся в массу длинных волос и почувствовал приятный аромат. Тут я вспомнил все остальное. Я снова откинулся на подушку. Бобби, стоявшая надо мной, откинула волосы, которые падали мне на лицо. «Боже, неужели ты всегда так просыпаешься? В следующий раз я возьму шест и буду будить тебя с другого конца комнаты». Она была одета полностью, точно так, как во время выхода в ресторан. И на какой-то момент я засомневался, произошло ли между нами что-нибудь, хотя, скорее всего, да. Тут на ее загорелом лице появился легкий румянец, отчего я укрепился в убеждении, что не ошибся. Мы сбросили одежду до того, как расстались с грызшими нас сомнениями. «Я, кажется, заснул», — сказал я. «Который час?» «Половина пятого». «Да», — присвистнул я. «Неплохо поспал. Извини». «За что? Кто, по-твоему, больше нравится девушке? Человек, который засыпает в ее теплых объятиях? Или тот, кто смотрит на часы после того, как дело сделано, и берется за штаны? Я дала тебе поспать так долго, как только осмелилась». «Осмелилась? Видишь ли, — сказала она, — лучше, чтобы тебя здесь не было, когда заглянет Тиллери. Впрочем, если он за нами следит, то он все равно не появится, пока не убедится, что я одна». Она поколебалась и продолжила: «Разумеется, если ты не доверяешь мне поговорить с ним с глазу на глаз. Но я же говорил тебе, — ухмыльнулся я, — люди нашей профессии никогда никому не доверяют. И даже если из этого правила есть исключение, мы не заявляем о них во всеуслышание. Могут подумать, что мы утрачиваем профессионализм. Где мои трусы?